Глава 12. Спокойно прогулялись по скверу. Никто ничего. Без проблем сходили в магазин. Макс не разрешил Зое нести пакет с продуктами, сам взял и ничего, не надорвался. Утомился, правда, быстро. Лег на диван, когда вернулся, но так это неудивительно и уж тем более не зазорно. Зоя заварила чай, он собрался к ней на кухню, но тут в дверь позвонили. Она встревоженно выскочила в прихожую. «Кого это принесло?» Перед глазом домофона на лестничной площадке стояла эффектная шатенка с подкачанными губами. Где-то Макс ее видел. «Кристина?» — Зоя изумленно вскинула брови. Вроде бы обрадовалась, но испугалась еще больше. Нежданный визит Кристины Градосовой сулил им неприятности, ничего более. А девушка явно нервничала, с опаской выглянула на лестницу, как будто за ней кто-то мог гнаться. «Может, ну ее?» — спросила Зоя, испытывающе глядя на Макса. Сама-то она не может отвергнуть человека, нуждающегося в помощи, но если Макс откажет Кристине, так уж и быть, она его не осудит. «Это ты сама решай». «Ну, хорошо». Зоя решительно выдохнула, открыла дверь и тут же посторонилась, пропуская гостью. Кристина явно торопилась убраться с лестничной площадки. Стройная, худенькая, в дорогом спортивном костюме без всяких страз. Волосы стянуты в хвост. Сумочка с правого плеча на левый бок, чтобы при ходьбе не сваливалась. Девушка в походном положении, но кроссовки чистые, если запыленные, то слегка. Видно, передвигается больше на машине, чем пешком. «Зоя, выручай!» И просительно, и с барскими нотками в голосе сказала Кристина. Дружеские отношения между ними чисто условные. Кристина с ее матерью заказывали музыку, а Зоя, как ни крути, танцевала для них вальс. Обслуга она в глазах таких вот хозяев жизни, но Макс пока не в претензии. Судя по всему, Кристина попала в беду. Не будет она сейчас зазнаваться, тем более что кичиться нечем. Градус приказал долго жить. «Что такое?» Зоя на всякий случай глянула на экран домофона. Дверь закрыта, но опасность не отсечена. «Спрятать меня можешь? Можете?» Глянув на Макса, добавила Кристина. «От кого?» — спросил он, приглашая девушку в гостиную. «Ну а кто у нас тут зверствует?» — с ненавистью произнесла Кристина. «Кто убил моего отца?» Она как-то странно глянула на Зою, и Макс это заметил. «Зоя ни в чем не виновата», — сказал он, предостерегая девушку от поспешных выводов. «А кто говорит, что виновата?» Из двух кресел Кристина выбрала то, из которого она могла видеть входную дверь, и сумочку прижала к животу, пальцами взялась за собачку на бегунке молнии, нервно затеребила. «Если бы я такое говорила, меня бы здесь не было». «Вы знаете, кто убил вашего отца?» — спросил Макс. «Все знают. И вы знаете, только делаете вид, что не знаете», — с вызовом сказала Кристина. «Вы из полиции?» «Капитан Колодин». «Вы извините меня, капитан Колодин, только вы один хотя бы пытались что-то сделать. Как рука?» «Жить можно. Это же Свинцов вас ранил». «Меня ранил человек в маске». «Вы из полиции. У Зои меня никто не будет искать. В общем, мне нужна ваша помощь. Меня ищет Свинцов, мне нужно спрятаться». «Зачем он вас ищет?» «Наследство. Ему нужно наследство моего отца». «Которое по закону принадлежит вам?» «Ему нужно все, что принадлежит мне по закону. Свинцов может отобрать все силой». «Или нет?» Кристина с надеждой глянула на Макса, но, увы, утешить он ее не мог. «Если перед его силой не смог устоять целый город, как думаете, что он сделает с вами?» Макс не знал, что думать. С одной стороны, Свинцов мог сделать Кристине предложение, от которого у нее нет возможности отказаться. Зажмет в угол, приставит нож к горлу и отберет все. Вполне реальная ситуация. Но с той же степенью вероятности Свинцов мог отправить Кристину к нему с проверкой на вшивость. Если Макс купится на ее беду, значит, с ним нужно кончать. И с Зоей тоже. Вот и как ему теперь быть? «Что-то сделает. Что-то очень плохое. И что мне делать?» «Свинцов вам угрожал?» «Нет». «Он подходил к вам, заводил разговор о наследстве?» «Подходил, заводил. Дело в том, что отец отписал кое-что своим людям, тем, кто там работал на него». «Свинцову ничего не отписал», — усмехнулся Макс. «Нет, конечно. Но ему интересно знать, кто что наследует. Он через нотариуса уже все узнал и знает о том, что львиная доля отходит мне. И он ждет, когда я вступлю в наследство, чтобы все отобрать». «А вы в наследство вступили?» «Чтобы все потерять? У меня есть еще полгода. Мне спешить пока некуда». «Думаете, за эти полгода что-то изменится?» «Не знаю, но все возможно. Свинцов слишком быстро пришел. Так же быстро и уйдет», — грустно усмехнулась Кристина. Она хотела верить в сказанное, но у нее это не получалось. «Это вы так думаете или кто-то сказал?» «Кто-то сказал». «Кто?» «Кто-то из друзей отца». «Например?» «Я не могу сказать». «А кто посоветовал вам спрятаться у Зои?» «У Зои? Нет, у Зои она...» «Спрятаться у Зои я сама придумала». «После беседы с кем? Кто она, о ком вы говорите?» — напирал Макс. «Я не могу сказать, я дала слово». «Но это женщина». «Да, и она посоветовала мне сбежать из дома и спрятаться». «А почему у Зои? Почему в Новохолмске? У вас есть деньги, вы вполне можете уехать в Москву». «В Москве у нас квартира», — кивнула Кристина. «И не только в Москве, за границей наверняка тоже имеется». «А кто меня из города выпустит? За мной следят, за машиной ведется наблюдение. Я не смогу добраться до аэропорта, меня по пути перехватят. На железнодорожном вокзале мне даже билет не продадут. То есть продадут, но сообщат, кому надо». «А вы пробовали добраться до аэропорта? Пробовали купить билет?» «Мне сказали даже не пробовать». «Кто сказал?» «Это не важно». «Ну да», — Макс уныло глянул на Зою. «Похоже, они действительно впустили в дом троянского коня, который может предъявить претензии со стороны Свинцова. Совсем отсюда вытекающим. Договор будет признан недействительным, и завтра же Зоя окажется в лапах у Свинцова, а Макса просто убьют. Это не так уж и сложно, если свинец поставит задачу. Возможности у него сейчас хоть отбавляй». Но в то же время Кристине действительно могла угрожать опасность, и Макс, в общем-то, не имел права ей отказать. Хотя бы из уважения к самому себе. Он уже спать по ночам перестал. «Ну так что, я могу побыть у вас?» — нервно спросила Кристина. «Как-то интересно у вас получается. Свинцов за вами следит. Все въезды-выезды перекрыты, а вы здесь, и никто не знает, где вы. Или знают?» «Надеюсь, что нет». «Надеетесь?» «Машину я оставила дома, ушла тайком, через соседский двор. Был там вариант. Вызвала такси, потом пешком. Я шла, смотрела, никто за мной не следил». «А такси до аэропорта не судьба». «До ближайшего аэропорта 140 километров. Меня там будут ждать. По аэропортам пусть ищут, по вокзалам. А я здесь пока побуду. Потом, когда все уляжется, спокойно уеду». «Ну, неспокойно». «Это, конечно, вы хорошо придумали», — мрачно усмехнулся Макс. «Но вам не нравится?» — косо глянула на него Кристина и резко поднялась с кресла. «Ладно, не хотите, не надо. Что-нибудь придумаю. Раз уж родная полиция не хочет помочь...» «А если полиция боится?» — вдруг спросила Зоя, но глянула на Макса без осуждения. «Кого боится?» Зато Кристина презрительно фыркнула. «За кого?» «За меня. Свинцов приходил, сказал, что не тронет меня, если Макс оставит его в покое. И не надо на Макса дуться. Макс единственный, кто пытается остановить Свинцова. Он пытался, а ему мешали, уволить хотели». «И все-таки, Кристина, кто дал вам совет спрятаться у Зои?» — спросил Макс, пристально глядя на девушку. «Не говорила она про Зою, просто я подумала», — замялась Кристина. «Когда она говорила, подумали? Эта женщина знает Зою?» «В какой-то степени». «Может, эта женщина стриглась у нее, и вы об этом знали?» «В общем, да». «Чеплыгина?» — спросил Макс. «Я не могу тебе этого сказать». Кристина потрясенно смотрела на него. «Как она тебе это сказала? Позвонила или при личной встрече?» «Какая личная встреча? Свинцов ее убьет, если узнает». «Позвонила?» «Через мессенджер общались». Кристина шлепнула ладонью по сумке, где у нее, по всей видимости, лежал смартфон. Макс покачал головой. Чаплыгина до жути боялась Свинцова. Не могла она помочь Кристине просто так. Или она преследовала какие-то свои далекие от дел Свинцова цели, или действовала с его ведома, чтобы проверить Макса на вшивость. Но даже при всех своих подозрениях Макс не мог выставить Кристину за дверь, а вдруг она действительно ищет спасения от Свинца. И он обязан ей помочь, неважно, кто у нее отец. А почему Чаплыгина вас предупредила? И откуда она обо всем знает? Я сама понимаю, что все это странно, но мне действительно некуда идти. А к друзьям отца? Шутите? Все друзья отца теперь друзья Свинцова, даже если они люто его ненавидят. А я? Разве я не могу люто его ненавидеть, но при этом позвонить и сказать, где ты? Можешь. Немного подумав, кивнула Кристина. И, глянув на Зою, обиженно усмехнулась. Я же не знала, что у вас тут все так сложно. У всех сейчас все сложно. Теперь я понимаю, что меня обложили со всех сторон. Макс озадаченно глянул на Зою. Его жена тоже в опасности, а у него рука на перевязи. Как отбиваться от матерых отморозков? А выбор уже сделан в пользу Кристины, даже если она подставная. Но, может, еще осталась одна сторона. Чуть ли не обреченно улыбнулся он. Можешь там спрятаться. В смысле у вас? Только учти, безопасности я тебе гарантировать не могу. Пообещать Макс мог сейчас только одно. Звонить Свинцу он не станет. Разные у них пути дорожки. Строительный бизнес, торговые и офисные центры, гостиницы, клубы, рестораны. Градус вкладывал деньги в недвижимость, строил или просто выкупал помещения, сдавал их в аренду. Гостиничный бизнес приносил ему стабильный доход, клубы, рестораны также работали в плюс. И все это богатство вдруг стало бесхозным. Градуса нет, его жены тоже. Осталась только дочь, главная наследница вполне легальной империи, на которую Свинец накладывал лапу. Жениться на ней или нет — вопрос десятый. Главное — добраться до нее самой, а с этим проблема. «Как это упустили?» — Свинец люто смотрел на Санька. Так смотрел, как будто видел в нем Кристину, которая так жестоко кинула его. Он же с ней по-людски. Помог с похоронами, слова дурного не сказал, все ждал, когда она вступит в наследство, чтобы затем разом все отобрать. Нотариус под контролем, и сама Кристина под наблюдением. Со всех сторон ее обложили, мышь не проскочит. И на тебе. Но так дома была. Была-была и сплыла. Санек невольно поежился под взглядом Свинца. Понимал, что за косяки с него будет особый спрос, слишком уж много он знал, чтобы оставлять его в живых. Сейчас избавляться от него не резон. Пацаны неправильно все поймут, за свою шкуру переживать будут, но рано или поздно с ним придется решать вопрос. И с ним, и со всеми. «Сплыла!» Свинец вплотную подошел к Саньку, тот внутренне сжался, но назад не подался. Любое неосторожное движение могло вызвать цепную реакцию, а убивать сейчас не надо, хотя очень хотелось. Ощутить в руке прохладную тяжесть ножа, ощутить взрыв адреналина в крови, почувствовать толчок, с которым рука выбрасывает нож, приятно содрогнуться, ощутив силу смертельного удара. Ну, нравилось Свинцу убивать. И очень хорошо, что он мог себя контролировать. Слава беспредельщика сейчас ему больше мешает, хотя и держит подчиненных в тонусе. «Да найдем мы эту сучку, босс!» — дрожащим от напряжения голосом заверил Санек. «Может, кто-то эту сучку предупредил?» Свинец в упор смотрел на него. «Даже менты не в состоянии перекрыть весь город. Всегда найдется какая-нибудь лазейка. Может, Кристина уже находится где-нибудь на пути в аэропорт, купит билет за полчаса до регистрации, попробуй ее потом останови. А еще до китайской границы километров 200. Если виза открыта, она может уйти за кордон прямым ходом, через пункт пропуска. Вариантов покинуть страну или затаиться где-нибудь на ее просторах масса. И как их все предусмотреть?» «Не знаю». «Может, ты?» «Я?» «Ну а что, невеста она богатая, а ты у нас не жена, да?» «Да не думал я». «Смотри, Саныч, если узнаю, я вас лично поженю. И ее в гроб в подвенечном платье положат, и тебя. «Я же говорю, не надо мне! Найду я эту суку!» «А у тебя, брат, других вариантов нет». Свинец кивнул, глядя на Санька. «Сколько лихих дел их связывает! Но для него это не панацея. Пусть только попробует еще раз облажаться». «И только попробуй сам застрелиться», — кровожадно усмехнулся свинец. «Только попробуй лишить меня удовольствия выпустить тебе кишки». «Да пацаны уже весь город на уши поставили». «Пацаны», — скривился свинец. Он, конечно, усилил свою команду, набрал новых бойцов, но, увы, этого мало, чтобы поставить на уши весь город. «На березу можно положиться. Надо будет позвонить, пусть выделят людей. А подрягать Лыбу, Фиделя, Тузового и прочих не резон». Свинец не уставал напоминать им о себе, не давал им спокойной жизни, держал их под постоянным прессингом. Это, конечно, дает свой результат, но в эту псарню лучше не соваться. Кристина им не чужая, могут и подыграть ей. В лучшем случае спрячут, а в худшем — наложат лапу на ее долю в наследстве. А вот Пахома свинец подпряг, позвонил ему, тот подъехал. «Ты еще там на полставки в ментовке не устроился?» — спросил он, гильотинкой срезая кончик с настоящей гавайской сигары. «А то вдруг ты там уже майор или даже полковник?» «Тьфу-тьфу!» — отшутился Пахом. «А надо бы, чтобы там перед тобой честь отдавали и вопросов не задавали. Сказал одну сучку найти, взяли под козырек, сделали и доложили. Ты меня понял?» «Кого нужно найти?» «Дочку Градуса. От наследства отказывается, бумаги не хочет подписывать. Ты же понимаешь, такое дело не должно висеть в воздухе. В общем, в розыске ее давай. Пусть менты ее найдут». «Это к Симеонову надо», — замялся Пахом. «Передашь ему от меня большой пламенный привет», — ухмыльнулся свинец. «Он поймет». Симеонов не подвел, на личной встрече настаивать не стал, просто внял просьбе и объявил Кристину в розыск, как без вести пропавшую. Искать пообещал со всем пристрастием, и свинец ему почему-то поверил. Удача не отвернулась от него. Она всего лишь показала ему зубы, чтобы не расслаблялся. Шкаф длинный, глубокий. Рослый мужчина спокойно помещается, не то что стройная девушка. Матрас постелили еще вчера, но сигнал тревоги прозвучал только сегодня утром. Майора Шмелева вдруг принесло. Максу это не понравилось. И Кристина возражать не стала, нырнула в шкаф, легла под платье, Зоя зашторила ее. «Как здоровье, капитан?» — вяло пожав Максу руку, спросил Шмелев. «Пришел проведать. А почему бы и нет? Апельсины, извини, забыл». «Можешь сходить, магазин тут рядом. Заодно продуктов купишь, а то мне с моей рукой». «Или ты зачем-то другим пришел?» — спросил Макс, насмешливо глядя на бывшего начальника. Можно не сомневаться, Шмелев найдет тысячи отговорок, лишь бы никуда не ходить. «Зачем я мог прийти? Чаем не угостишь? По старой дружбе». «Сахаром или без?» «А за сахаром в магазин?» — засмеялся Шмелев. Макс увлек гостя на кухню, а он заглянул в гостиную, поздоровался с Зоей, шмыгнул взглядом, как будто еще кого-то искал, и в спальню заглянул через открытую дверь. Там полный порядок. Кровать заправлена, створки шкафа закрыты. И в туалет Шмелев зашел, и в ванной побывал руки помыть. На кухне он окинул взглядом стол, вдруг там не два прибора. Может, втроем чай пили, но завтракать уже закончили, посуда убрана. И зря Шмелев сунул свой нос в мойку, ничего там нет. Хорошо посудомойку не открыл, хотя и скользнул по ней взглядом. «А зачем я, по-твоему, мог прийти?» — спросил он. «Из меня две пули вытащили. Голове думать больно, сам скажешь». «Дочку Градуса знаешь?» Кристины не было дома, когда отца убили. «Выжила дочка. И без вести пропала. Ищем вот». «Дело нужное». «А ко мне чего?» «Так вдруг она у тебя? Жена твоя у нее женским мастером была, ее к ним в дом без вопросов пропускали». «И?» «Ну, может, ты что-то знаешь про нее?» «Так она у меня или я что-то знаю? Если у меня, забирай, если право имеешь». «Право? Право имею», — важно кивнул Шмелев. «Задержать право имеешь?» Но не задержать. Шмелев вдруг резко подался назад, выглянул в коридор с таким видом, как будто надеялся застать там Кристину в момент, когда Зоя выпускает ее. Никого не увидел, но назад вернулся неохотно, как будто заторможенно. Но ищешь ее с пристрастием. Чаплыгина так не искали, хотя надо было. А команды не было его искать. Ну, особой команды. А сейчас есть. И что? Да нет, ничего. Просто подумал, что девчонка может Свинцову мешать. Может, Свинцов вас нанял? С ума сошел? Да нет, просто подумал, мы ему помогаем, а он беспредел нам не устраивает. Живем себе спокойно, работаем, как будто и нет никакого Свинцова. Так и работаем. А Свинцов все-таки есть. Зачем ему Кристина? Да не нужна ему Кристина. Без вести она пропала. А кто заявил? Утомил ты меня, Колодин. Да ты не стесняйся, Шмелев. Если Свинцов заявил, по комнатам пройдись, по шкафам посмотри, а то неудобно потом будет. Свинцов же у нас хозяин города, всех в руках держит. Только ненадолго это. Беспредельщики долго не живут. На полицию надежды нет, но свои точно когда-нибудь завалят. «Почему это на полицию надежды нет?» — искренне оскорбился Шмелев. «Я смотрю, ты совсем тут руки опустил. Мы тут в поте лица, а он чаи гоняет. Ладно, пойду я. Некогда мне здесь рассиживаться». К чаю Шмелев даже не притронулся, но по комнатам все-таки прошелся. И даже шкаф в спальне открыл. Макс ему не препятствовал, но над душой стоял. Может, потому он и не обнаружил Кристину. Шмелев ушел, Макс помог Кристине выбраться. «Рюмку коньяка за неудобство», — попросила она. «Если можно». Макс налил молча, но только ей. Он должен быть трезвым. Время сейчас не то, чтобы пить. «Есть две новости», — сказал он. «Первая. Свинец пока не может тебя найти. Вторая. За тебя взялся уголовный розыск». Была еще и третья новость. Похоже, Свинцов на самом деле потерял Кристину и очень переживает, если подключил к розыску полицию. А Шмелев, не будь дураком, вспомнил, какая связь между Кристиной и Зоей. Свинцов не догадался, а он сообразил. И вряд ли Свинец его сюда прислал. Скорее всего, Шмелев проявил инициативу. Начальство приказало, и он взял под козырек, потому что дурак. Перспективный дурак с инициативой. Глядишь, через годик уже с погонами подполковника щеголять будет. «Пока?» «Уходить нам надо». «Куда?» «Не знаю». Увы, но Шмелев не совсем дурак. Если он что-то заподозрил, то наружное наблюдение исключать нельзя. Может, уже сидит в машине и ждет, когда Макс подаст ему Кристину на блюдечке. «И я не знаю, если Свинец ментов подключил. И ты у них под подозрением, я правильно поняла?» — спросила Кристина. «Еще рюмочку за сообразительность?» «Две. Одну за упокой Свинцова». «Не работает», — усмехнулся Макс. «Вода камень точит. А если серьезно, это какой-то кошмар. Нет, мой отец, конечно, тоже имел какое-то влияние на ментов, на полицию, на прокуратуру. Но так он долго к этому шел, а этот отморозок с лету всех сделал». «Я тебе три рюмочки налью», — сказал Макс, с улыбкой глянув на Кристину. «Выпьешь и спать. В шкаф». «Ты это серьезно?» «А если дверь выбьют?» «Ну да, вас вместе с дверью вынесут, а я в шкафу. Я ведь с родителями должна была быть в тот момент, когда их убили. Отец у меня камеру брал, отвезти собирался, а я решила сама заехать. Заехала, а родителей уже нет. И камеры нет». «Что за камера?» «Hasselblad. 2,5 лимона. Рублей, конечно». «Сколько?» — не сдержал эмоций Макс. «Ручная сборка, широкоформатный сенсор. Не думаю, что Свинцов об этом знал». «При чем здесь Свинцов?» — не совсем понял он. «Ну, кто-то же увел камеру». «Не видел я у налетчиков камеру. Только автомат, пистолеты», — пожал плечами Макс. «Может, камера в машине была? Да какая сейчас разница, одной камерой больше, одной меньше?» «А камера в машине могла быть? В Хаммере?» «А я и говорю, что на этой машине Свинцов уехал. Камеру мимоходом спер». «Дорогая камера. Современная?» «Последняя модель». «Прямой выход в интернет есть?» «Есть. А подключение к облаку? Должно быть. Айфон Кристина оставила дома, взяла только iPad с неучтенной симкой. Через него и вышла на облачное хранилище, зарегистрированное на него. Макс не сразу поверил своим глазам, увидев испуганное лицо полковника Симеонова. Он сидел на траве у железного гаража, рядом лежал парень в форме, на мертвом лице недоуменное выражение. Как это так? Он же такой молодой, вдруг убили. Симеонов совершенно не обращал на труп внимания, он смотрел на человека за кадром. «Так и говори, я полковник полиции Симеонов. Обещаю не преследовать гражданина Свинцова. Клянусь никогда ни в чем ему не препятствовать и всячески во всем помогать. Ну?» За кадром звучал голос Свинцова, а кто-то из его людей держал Симеонова в кадре. А еще кто-то, не исключено, наводил на него оружие. А как еще объяснить его покорность? Симеонов в точности повторил все, что надиктовал ему Свинцов. И сидел он при этом так, как будто собирался встать на колени перед своим мучителем. А в глазах столько страха, тоски и страдания, что Макс едва не сплюнул от накатившего чувства презрения. Симеонов прилюдно расписался в своем физическом и моральном бессилии, но перед тем, как отключилась камера, в поле зрения попал еще один покойник при погонах. Макс узнал в нем капитана Шиллера из городского управления, видел его рядом с Симеоновым. «Вот тебе и облако», — усмехнулся Макс, вспомнив, как свинец водил следствие за нос, отключая систему видеонаблюдения. Ни в одном случае видеоинформация в облачное хранилище не поступала, и тут вдруг новые технологии сотворили самое настоящее чудо. И камера не нужна, даже цифровой носитель с нее. «Я знаю Симеонова», — кивнула находившаяся под впечатлением увиденного Кристина. «Не думала, что он такой слизняк». А страшно стало. Свинец легко может убить, и Симеонов это знал. «И тебя он может убить», — сказал Макс. «И я это знаю», — подхватила девушка. «Он не должен тебя убить». Запись датирована была числом, когда свинец похитил Зою и расстрелял родителей Кристины. Видимо, Симеонов выехал на место преступления, прихватив капитана Шиллера, но нарвался на свинца и фактически встал на колени перед ним. Этим и объясняется его подозрительно лояльное отношение к этому подонку. Подполковник Черемыхов пытался, но так и не смог понять своего начальника.